Слова эти долго вылеживались в тайных норах памяти, а ныне, оставив свои укрытия, бились у меня в немом рту, и я уж не вспоминал, что в Писании, а также у святых, эти слова предназначались выражать более сиятельные понятия. Да и существовала ли на самом деле разница между восторгами, описанными у святых, и теми, которые испытывал мой растревоженный дух? Я утратил бдительность, понятие о границах, что свидетельствует, очевидно, о погружении в самые глубины собственного существа. Внезапно девица предстала передо мной той самой черной, но прекрасной, возлюбленной песни песней. На ней было заношенное платьишко из грубой ткани, не слишком благопристойно расходившееся на груди. На шее бусы из цветных камешков, я думаю, самые дешевые. Но голова гордо возвышалась на шее, белой, как столб из слоновой кости. Очи были светлы, как озерки есивонские. Нос, как башня ливанская. Волосы на голове ее, как пурпур. Да, кудри ее показались мне, будто бы стадом коз. Зубы — стадом овечек, выходящих из купальни, выходящих стройными парами, и ни одна не опережает подругу. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» сорвалось с моих уст. «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая, губы твои, половинки гранатового яблока твои ланиты под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, тысяча щитов висит на нем». И я спрашивал себя в ужасе и в восхищении, кто же это, стоящая передо мною, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как выстроенная в битве войско. Тогда она подошла еще ближе, швырнула в угол темный узел, который до того прижимала к себе, и снова подняла руку, чтобы меня погладить, и снова повторила уже слышанные мною слова. И пока я не мог решить, бежать ли прочь или броситься к ней навстречу, и кровь гремела в моих висках, как трубы новиновых армий, повалившие стены иерихонские, и пока я жаждал коснуться ее и страшился этого, она улыбнулась, будто в великой радости, тихо что-то простонала, как нежная козочка, и взялась за тесемки возле шеи, державшие ее платье, и распустила их. И платье соскользнуло вдоль тела, как туника, и она стала передо мною, как Ева перед Адамом в Эдемском саду. Те сосцы пригожи, что выпирают не сильно, что возвышаются еле, — шептал я фразу, услышанную от Убертина, ибо перси ее походили на двойни молодой серны, пасущиеся в лилиях, и живот на круглую чашу, в которой не истощается ароматное вино, чрево же на ворох пшеницы, обставленной лилиями. «О, звездочка моя! Девица рвалась из моей груди! О, запертый сад! Сестра моя, невеста! Заключенный колодезь, запечатанный источник! И желая ли того, нет ли, я оказался сплетен с нею и ощущал ее жар и обонял терпкий запах неизвестных мне мастей. Вспомнились слова: «Дети против безрассудной любови, ничего не может человек». И я осознал, что теперь уже не важно, в дьяволовой я западне или в Божией благодати, и что теперь я бессилен остановить то, что движет мною, и «Слабею!» — восклицал я, «слабею!» «И знаю причину, знаю, но не берегусь!» «Потому что сладость розы исходила от ее уст, и прекрасны были ступни ее в сандалиях, и ноги ее были как колонны, и как колонны округление ее бедер, дело рук искусного художника».